Правила проведения ритуалов. Во время проведения ритуала будь спокойной. Магия не терпит суеты. Твое состояние имеет огромное значение, и оно всегда важнее слов. Лучше произнести простой шепот с полной искренностью, чем длинный заговор без участия сердца. Тело, дыхание, чувства – твой основной инструмент. Перед ритуалом настройся. Закрой глаза, сделай несколько глубоких вдохов. Представь, как центр света собирается в твоей груди и становится частью как тебя, так и ритуала. Учитывай время проведения, выбирай его в соответствии со своим намерением. Учитывай фазы Луны и время суток. Учитывай Луну. Утро – для роста, вечер – для завершения, ночь – для сокровенного, рассвет – для рождения. Создай особенное место для проведения ритуалов. Пусть им окажется даже уголок стола или подоконник. Главное, он должен быть чистым, значимым, наполненным твоей энергией. Хорошо, если ты будешь использовать одну и ту же скатерть, свечу, посуду. Это создаст якорь энергии. Завершай ритуал осознанно и с благодарностью. Скажи «благодарю», сожги использованные элементы, если того требует ритуал. Убери место. Дай ритуалу закрыться. Тогда он будет работать. Веди дневник. После ритуала запиши не только действия, но и пришедшие к тебе чувства. Подмечай свои эмоции. Это важно для твоей практики. Бывают дни, когда ритуал не идет. Бывают, когда он звучит мощно, до дрожи. Учись наблюдать за подобными изменениями. Они невероятно важны для тебя. Не гонись за эффектом и не пугайся тишины, если после ритуала есть ощущение, словно ничего не произошло и не изменилось. Энергия уже запущена. Она обязательно сработает, но ей нужно время. И главное, не забывай, кто ты. Ты не играешь в колдунью, а уже являешься зеленой ведьмой. Ты возвращаешь себе древнее сакральное знание, которое уже есть в тебе. Пусть каждый твой ритуал будет разговором с природой и жизнью. Глубоким, искренним и с настоящей верой в то, что магия живет внутри тебя. Каждый ритуал в этом разделе – это не просто набор действий. Это путь. Чтобы тебе было легче по нему идти, я оставила для тебя знаки. Необходимые ингредиенты. Все, что потребуется для выполнения ритуала. Прежде чем начинать ритуал, разложи все перед собой. Позволь себе немного времени просто подержать предметы в руках. Это настраивает тебя на волну предстоящего действия. Последовательность действий. Пошаговые советы, как провести ритуал. Как подготовить пространство. Как обращаться с ингредиентами. Какие слова произнести, если они есть. В какой момент сделать вдох, зажечь свечу или вложить намерение. Не бойся менять их под себя. Время выполнения. Один из важнейших элементов ритуала. Если не можешь провести ритуал точно в указанное время, выбери ближайший благоприятный момент. Лучше сделать с душой почти правильно, чем не делать вообще. Предостережение. Любая магия должна быть экологичной. Я всегда учитываю возможные противопоказания к травам. Энергетические предостережения и особые условия. Например, не делать в присутствии посторонних, не оставлять свечу без присмотра, не делать повторно чаще определенного времени. Отнесись к этой части серьезно. Даже мягкая травяная магия требует уважения к телу и пространству. Пусть твое сердце будет открыто, а каждый ритуал подобен возвращению домой. Я останусь в этих строках. Но теперь твоя очередь творить.